Всего больше должны были бояться двое главных членов Синода — Феодосий Новгородский и Феофан Псковский. Первый, успевший по собственному сознанию нажить себе множество врагов неприятным характером и ревностью, иногда не по разуму, к новому порядку, притом в последнее время на него явились тяжелые обвинения, которыми враги его могли бы легко воспользоваться. Феофан, даровитый и тем более опасный защитник тех мер, которые прежде всего могли быть найдены неудобными при воцарении великого князя Петра, неуважаемый старою знатью, как архиерей, нелюбимый, как пришлец и выскочка, Феофан был в опасном положении и как автор духовного регламента, и особенно как автор правды воли монаршей, как защитник меры, которая была явно направлена к уничтожению прав сына Алексеева. Мы не знаем, были ли люди, которые считали себя вправе не желать вступления на престол малолетнего Петра во имя высших интересов, то есть из боязни сильной, гибельной для Отечества реакции новому порядку вещей. Из-за всего было ясно, что никто из людей, высоко стоявших, не думал противодействовать просвещению, связи с образованным Западом, никто не желал возвращения ко временам царя Алексея Михайловича. Но все же бескорыстные приверженцы нового порядка могли опасаться мер ему вредных, например, покинутия Петербурга, а следовательно и флота, ну и тому подобное. Наконец, могли бояться больших бед при малолетнем государе в том опасном по своей новости внутреннем и внешнем положении, в каком покидал Россию преобразователь. Как бы то ни было, были сильные личные побуждения, заставлявшие многих людей противиться воцарению великого князя Петра. Эти люди были поставлены высоко, имели большие средства действовать, но, что всего важнее, имели сильные личные средства, ум, энергию, усиленную сознанием страшной опасности своего положения. Это были люди, выдвинутые Петром на первый план за их способности, и были они окружены людьми также способными, которых будущность была тесно связана с их будущностью. В рядах противных были люди второстепенные по своему положению и по своим личным средствам, люди, не отличавшиеся особенную энергию. Для них было очень важно воцарить великого князя Петра, взять в его малолетство правление в свои руки, очистить двор от худородных выскочек. Но в случае неудачи им не грозила такая опасность, какая грозила Меншикову и Толстому в случае их неудачи. Силы борцов во всех отношениях были неравны, и легко было предвидеть, на чьей стороне будет успех. Когда Екатерина увидела, что нет более надежды на продолжение жизни Петра, то поручила Меншикову и Толстому действовать в пользу своих прав. Ну, прежде всего, разумеется, нужно было склонить на свою сторону войско, находившееся в Петербурге. Гвардия была предана до обожания умирающему императору. Эту привязанность переносила она и на Екатерину, которая видела постоянно с мужем и которая умела казаться солдату настоящую полковницею. Офицеры явились добровольно к императрице с уверениями в своей преданности и готовности пролить кровь свою для поддержания ее на престоле. Несмотря на то, сочли нужным обещать денежные выдачи. Гарнизон и другие войска, не получавшие 16 месяцев жалования, были удовлетворены. Были разосланы указы, чтобы войска, находившиеся на работах, оставили их и возвратились к своим полкам для отдыха и для молитвы за императора. В столице стража была удвоена на всех постах, и отряды пехоты двигались по улицам для предупреждения волнений. В чем другом состояла деятельность Меншикова и Толстого, мы не знаем, только секретарь Меншикова Алексей Волков уверял впоследствии, что нажил себе болезней, помогая в это время советам и делам своему патрону. в ночь на 28 число вельможи, зная о предстоящей кончине императора, собрались в одной из комнат дворца для совещания о его преемнике. Главами приверженцев великого князя Петра являлись князья Голицын, Долгорукий и Репнин. Двое братьев Апраксиных разделились. Младший, Петр Матвеевич, президент юстиц-коллегии, недовольный в последнее время был между приверженцами великого князя, старший генерал-адмирал, держался противной стороны. Кроме других побуждений, в эту сторону могла его тянуть тесная связь с Меншиковым и Толстым. Но, как бы то ни было, иметь старика Апраксина на своей стороне было очень важно для Екатерины. Важно было и то, что на ее сторону стал генерал Иван Бутурлин, который был подполковником гвардии вместе с Меншиковым. Происходя из старинной фамилии, Бутурлин, однако, был на стороне новых людей по враждебным отношениям к Репнину, президенту военной коллегии. Князь Дмитрий Михайлович Голицын с товарищами понимали невыгоду своего положения, недостаточность своих средств и потому готовы были на сделку. Предлагали возвести на престол великого князя Петра, а за малолетством его поручить правление императрице Екатерине вместе с сенатом, представляя, что только этим средством можно избежать междоусобной войны. Но Меншиков, Толстой и Апраксин поняли всю опасность этого предложения для себя. «Это распоряжение, — говорил Толстой, — именно произведет междоусобную войну, которой вы хотите избежать, потому что в России нет закона, который бы определял время совершеннолетия государей. Как только великий князь будет объявлен императором, то часть шляхетства и большая часть подлого народа станут на его стороне, не обращая никакого внимания на регенство. При настоящих обстоятельствах Российская империя нуждается в государе мужественном, твердом в делах государственных, который бы умел поддерживать значение и славу, приобретенные продолжительными трудами императора, и который бы в то же время отличался милосердием для соделания народа счастливым и преданным правительству. Все требуемые качества соединены в императрице. Она приобрела искусство царствовать от своего супруга, который поверял ей самые важные тайны. Она неоспоримо доказала свое героическое мужество, свое великодушие и свою любовь к народу, которому доставила бесконечные блага вообще и, в частности, никогда не сделавшие никому зла. Притом права ее подтверждаются торжественную коронацию, присягую, данную ей всеми подданными по этому случаю и манифестом императора, возвещавшим о коронации.